движение губ ловлю и знаю, не скажет первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите. Но истерзан, но выпит, но изведен. Орлом озирая местность, помилуйте, это дом. Дом в сердце моем, словесность. Любовь — это плоть и кровь, цвет собственной кровью полит. Вы думаете, любовь? Беседовать через столик, часочек и по домам, как те господа и дамы. Любовь — это значит храм? Дитя, замените шрамом на шраме, под взглядом слуг и бражников, я без звука. Любовь — это значит лук натянутый, лук, разлука. Любовь — это значит связь, все врозь у нас, рты и жизни. Просила ж тебя, не сглазь, в тот час, в сокровенный ближний, тот час наверху горы и страсти, момента паром. Любовь — это все дары в костер и всегда за даром. Рта раковинная щель бледна, не усмешка, опись, и прежде всего одна постель. Вы хотели пропасть сказать? Барабанный бой перстов? Не горами двигать. Любовь — это значит мой. Я вас понимаю. Вывод —